А ну вот что ты ищешь? Я стала за тебя. А вот ты смотришь. Сонява, когда смесил. Я не то. Bye.